и с автоматом на животе. Встал, как фашист, на широко расставленных ногах, повел глазами по номеру автомобиля, затем стволом назад, запретная зона. Генерал безбоязненно пошел на этот ствол, сунув руки в карманы брюк. Должно быть, ему стыдно стало перед Бурцевым, что его так встречают возле родного детища. — А ну, сынок, позови-ка мне коменданта. — Какого коменданта? Поворачивай назад. — Лукича, олух царя небесного. Скажи, Срубов приехал? Сигару он не докурил, и потому стоял перед ОМОНовцем и попыхивал дымом. Тот усмехнулся, вытащил из кармана радиостанцию и буркнул несколько слов. Бурцев почувствовал неладное, вышел из машины, потому что из караульного помещения выскочили еще двое с дубинками. — Возьмите детка, — распорядился ОМОНовец, — машину на стоянку. — Спокойно, — прикрикнул Бурцев и достал удостоверение. — Генеральная прокуратура, пригласите коменданта. Это подействовало на несколько секунд, а оскорбленный Непотягов вдруг закричал, сжав кулаки. — Какого детка? Вы что, сынки? Я генерал Срубов. Смирно стоять! И лучше бы он стерпел. Нашел бы в себе силы съязвить, свести все на шутку, ведь он умел это делать. Но не стерпел. А эти самодовольные и борзые караульные только заржали от окрика. — А ну, валите отсюда, генералы! — сдобрился ОМОНовец. — Ну, живо! Неясно сказано! Старика же понесло вовсю, и остановить его сейчас было невозможно. — Молчать, суки! Я генерал-полковник Срубов, дважды герой Советского Союза, почетный гражданин Гаваны. Приказываю открыть ворота. Коменданта ко мне! Бурцев схватил его под руку, потянул назад. — Оставьте их, генерал, в машину. Идемте в машину. — Нет уж нахрен. Я эту шпану научу, как со старшими разговаривать. Он тянулся к ОМОНовцу, намереваясь вцепиться в горло. — Распустились, паскуды! Перед вами русский генерал! А им было забавно. Стояли и улыбались, поигрывая оружием. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы возле забора не показался еще один военный, подполковник, в кителе устаревшего образца. — Товарищ генерал! — закричал он и побежал к КПП. — Это я, товарищ генерал! И вдруг перешел на строевой, печатая шаг по асфальту так старательно, что запрыгала на напряженной голове фуражка с красным околышем. Генерал обернулся к нему и вмиг забыл о своих обидчиках. — Лукич! Мать твою! Здорово, Лукич! Подполковник остановился в трех шагах, показывая строевую выучку. Начал рапортовать. — Товарищ генерал-полковник, за время вашего отсутствия на объекте происшествий... И замолчал на полуслове. Замер. С приставленной к фуражке рукой обратился в статую. Непотягов обнял его, смял выправку и отчего-то забормотал. — Вольно, комендант! Вольно! Спасибо за службу! Вольно, Лукич! Вольно, вольно! А Бурцева почему-то слышалось. — Больно! Больно! Караульные ушли в помещение. Остался только ОМОНовец. Улыбаться он перестал, но стоял по-прежнему как фашист, разве что рукава не закатаны по локоть. Когда генерал с комендантом сели в машину, Бурцев отъехал от запретной зоны и остановился на обочине. Офицеры сидели молча, смотрели вроде бы друг на друга и как-то мимо. И Сергей молчал, слушая звон в ушах, напоминающий гул сильно натянутых электрических проводов.